Воспоминание 5. По счастливой случайности, курьерский корабль, на котором Трассу предстояло вернуться на Циллу после посещения штаба флота экспансии и обороны на Нейпараре, на час задержался. Только благодаря этому срочное сообщение застало Трасса в тот момент, когда он только начал подниматься в воздух. Ему было приказано немедленно отправляться на опорную базу семьи Стайбла, которая находилась на расстоянии в четверть экватора от точки взлета. Сообщение не содержало никаких подробностей, однако пилот курьерского корабля явно понимал, что подразумевает под собой «немедленно» и доставил Трасса на посадочную площадку рядом с особняком семьи Стайбла за рекордно короткое время. Старший помощник Лаппинсик встретил его, стоя в проеме разукрашенной внешней двери. «Добро пожаловать, аристократ Трасс, и спасибо, что откликнулись». Поприветствовал он гостя, хотя лицо его было мрачным. «Патриарх примет вас в своем кабинете». Не дожидаясь ответа, Лаппинсик развернулся и двинулся по широкому коридору внутрь особняка. «С удовольствием нанесу ему визит», — ответил Трасс, прибавив шаг, чтобы догнать Лаппинсика и гадая про себя, что происходит. Старший помощник не расточал улыбки и едкие комментарии, как это было в тот раз, когда он бесцеремонно подсел к Трассу за столик несколько лет назад. И тем более в нем не было позерства и подсознательной воинственности, присущих каждому чиновнику из одной семьи при встрече с коллегами из других семей. Перед Трассом предстало живое воплощение тревоги, неодолимой тревоги. Они миновали огромные двери, которые, как Трассу было известно из опыта посещения других особняков, вели в официальные конференц-залы и переговорные. Лаппинсик провел его к скромной двери из деревянного массива без украшений и надписей. Открыв ее, старший помощник отступил в сторону и сделал приглашающий жест. Кивнув в знак признательности, Трасс шагнул внутрь. Лаппинсик вошел вслед за Трассом и запер дверь. В помещении уже находились двое. Посреди зала за резным столом сидел патриарх Ламиов, облаченный в официальные одежды насыщенного зеленого цвета с золотым шитьем на вороте и рукавах. Патриарх был стар, его кожа побледнела от возраста, а в коротко стриженных волосах кое-где виднелась седина. Однако взгляд у него был ясный, а лицо светилось мудростью и проницательностью. Перед его столом, наполовину развернувшись к двери, стоял Траун. «Приветствую, Синдик Трасс», — тяжеловесно произнес Ламиов. «Семья Стайбла столкнулась с угрозой неслыханной катастрофы, и патриарх Таараки великодушно предложил воспользоваться вашей помощью для ее предотвращение. «Мы следуем за своим патриархом в его великодушии, ваше благородие», заверил его Трасс с привычной легкостью, находя нужные слова. «В конце концов, вовсе не помешает, если он напомнит, что они с Трауном здесь по воле Таараки, а не Ламиова». 12 часов назад с Ациллы по направлению к Спозии и Нейпарару вылетел грузовой корабль семьи Стайбла», — сказал Ламиов. Если он и заметил шпильку в словах Трасса, то не подал виду. «Через 7 часов пути на подлете к промышленному полигону Десум на Спозии на него напал пиратский корабль, замаскированный под транспорт семьи Оббик. Никто не успел опомниться, как пираты совладали с экипажем, захватили корабль и скрылись в гиперпространстве». У Трасса встал ком в горле. Вот, значит, почему они с Трауном оказались здесь. Седьмая правящая семья Оббик с недавних пор числилась союзником семьи Мид, хоть и слегка ненадежным. Если кто-то решил таким образом подорвать их репутацию и статус, весьма разумно со стороны Ламиова привлечь к расследованию их союзников. «Есть точные данные о причастности семьи Оббик», — спросил Трас. Ламиов сдержанно хмыкнул. «Будь у Оббик свои каперы, вряд ли им бы дали семейный корабль». «Может, на то и расчет, что никто не поверит в такую наглость», — заметил Трас. «Записи нападения сохранились?» — спросил Траун, доставая квестис. «Да, с трех разных точек», — ответил Ламиов, вынимая свой собственный квестис и набирая на нем команды, чтобы переслать данные. «Боюсь, все они не очень четкие». «Это объяснимо», — кивнул Траун. «Раз никто не успел подойти близко, чтобы помочь, то и снимать пришлось издалека». «Кто заведует орбитальной обороной Спози?» — поинтересовался Трас, вытаскивая свой квестис и открывая только что полученные файлы. «Отличный вопрос», — сказал Ламиов. «Лапинсик?» «Объединенный гарнизон состоит из представителей семей Кинкру, Оббик, Клар и Цап», — пояснил старший помощник. «У всех четырех семей на планете свои опорные базы, поэтому оборона обеспечивается совместно». Трас кивнул, с тяжелым сердцем глядя на происходящее на экране. Пираты действовали по довольно-таки простому плану. Транспорт с обозначением семьи Оббик приблизился к грузовозу семьи Стайбла под предлогом отказа маневровых двигателей и, неожиданно прижавшись к нему бортом, произвел стыковку. 3,5 минуты их принудительная связка медленно снижалась к планете по общей орбите, а затем корабль семьи Стайбла внезапно включил полный ход, и они унеслись в открытый космос. Спустя еще 2 минуты, когда патрульные корабли только стягивались в тщетной попытке успеть на перехват, угонщик и его жертва ушли в гиперпространство. Трас 3 раза пересмотрел каждую запись. Разные ракурсы все равно не добавляли картине ясности. «Эти патрульные корабли рассчитаны на 2, — заметил Траун, — но к каждому из них приписан только 1 пилот. «Верно», — подтвердил Лапинсик. «Начальство затеяло модернизацию всех кораблей, и в сторожевой службе не придумали ничего лучше, чем отозвать половину личного состава и направить на переобучение». «Которая из семей отвечает за график патрулирования?» «Этим занимается объединенный комитет, в который входят командиры из всех 4 семей». «Мы уже проверили все это, средний командир», — добавил Ламиов. «И не нашли никаких свидетельств, что разработчики графика сговорились сгруппировать патрульных так далеко, чтобы они не успели на помощь грузовозу». «Понятно», — протянул Траун. «В таком случае пиратов пригрела семья Клар». Трас изумленно воззрился на него. «Клар? С чего они позарились на грузовой корабль семьи Стайбла?» «Я не утверждаю, что это решение принято на высшем уровне», — парировал Траун. «Я всего лишь предположил, что пираты связаны с этой семьей». «Почему вы так считаете?» — осведомился Ламиов. Траун указал на экран квестиса. «Пересмотрите записи. Все улики там». «У нас нет времени на шарады», — сказал Лапинсик, хорошо маскируя прорывающееся в голосе нетерпение. «Просто скажите». Посмотрев на Трауна, Трас заметил промелькнувшее уныние. «Записи сделаны представителями 3 семей», — пояснил Траун. Он ткнул пальцем в файл, предоставленный пилотом семьи Клар. «Но только этот пилот начала запись до того, как все началось». Трас нахмурил лоб, глядя в квестис. «Так и было. Потому что она знала, что должно произойти». «Вот оно что!» — холодно произнес Ламиов. «Неосмотрительно с ее стороны». «Пираты и угонщики в принципе не отличаются смышленностью», — сказал Трас, перебирая в уме варианты. «Преступные банды обычно возникали внутри семей и редко принимали чужаков. Если пилот из семьи Клар была причастна к нападению, то, как Траун и предположил, остальные угонщики тоже были из этой же семьи». «Ваше благородие, нужно немедленно задержать эту женщину», — добавил он. «И еще, вам нужно связаться с Ригаром. Патриарх Клар Ивол Эксау должен знать о происшествии. «Пилота уже изолировали в зале для опроса», — сообщил Лапинсик, сверившись с Квестисом. «Мы предпримем все меры, чтобы она там и оставалась». Он задумчиво сдвинул брови. «Скорее всего, патриарх Ривлекс уже обо всем знает. Судя по отчетам, в последние 5 часов интенсивность переговоров из его резиденции возросла. Он знает о происшествии и разыскивает угонщиков», — мрачно выдал Ламиов. «Получается, он знает!» Покосившись на Трауна, Трас заметил на его лице точно такое же удивление, какое испытал сам. «Неужели Ламиов стал заговариваться?» «Похоже на то, ваше благородие», — поддакнул Лапинсик. «Однако синдик Трас прав. Вам нужно как можно быстрее поговорить с патриархом Ривлексом». «Согласен», — Ламиов посмотрел на Трасса с Трауном. «Если изволите, я бы хотел, чтобы вы остались еще ненадолго. Возможно, нам понадобится дополнительная помощь в сложившейся ситуации». «Как я и сказал, мы здесь по воле нашего патриарха», — ответил Трас. «Мы к вашим услугам, пока не поступит других указаний». «Тем не менее», — Траун коротко взглянул на Трасса, «у меня предписание через 3 часа вступить в должность на реющем ястребе. Не могу предсказать, как на эту задержку посмотрит мое начальство». Трас поморщился. Учитывая, в какой политический тупик Траун загнал себя, ввязавшись в это дело с леоаоями и горвианцами, нетрудно было представить, как совет военной иерархии ссылает незадачливого командира и его сторожевое подразделение подальше от доминации, охотится на пиратов. «Я поговорю с генералом Ба Кифом», — пообещал Ламиов. «Уверяю, для вас это не повлечет никаких негативных последствий». «В таком случае я тоже к вашим услугам», — произнес Траун. «Благодарю вас обоих», — кивнул патриарх. «Старший помощник Лапинсик проводит вас в покое, где вы сможете отдохнуть, пока я не закончу переговоры». Через минуту они расположились в небольшой, но уютно обставленной гостиной. «Что на вас тогда нашло?» — спросил Трас, осмотрев все кресла и опустившись в одно из них. «На меня нашло? Вы как-то поникли, когда Ламиов и Лапинсик отказались играть в шарады», — пояснил Трас. Траун отвел взгляд, и по его лицу снова пробежала та же самая тень. «Я не паник, Трас», — тихо сказал он. «Я испытал разочарование. Это же надо, не видеть того, что прямо перед глазами», — он покачал головой. «Может, это станет для вас потрясением», — проговорил Трас. «Но большинство не видит картину во всей полноте так ясно и молниеносно, как вы». «Знаю», — кивнул Траун. «Просто хотелось бы...» «Это неважно». Усевшись в соседнее кресло, он вытащил Квестис. «Нужно сосредоточиться на происшествии». «Точно», — согласился Трас, вынимая собственный Квестис. «Нельзя же все оставлять на откуп Ламиова и его семьи. Вы уже придумали, как вывести преступников на чистую воду?» «Нет, над этим пусть ломают голову патриархи», — сказал Траун. «Очевидно, что какой-то объект на борту представляет для Ламиова особую ценность. Давайте отталкиваться от этого». Трас наморщил лоб. «Я думал, он переживает за груз в целом». «Нет», — возразил Траун, — «по крайней мере, не слишком рьяно. В основном он заинтересован только в одном предмете». «Поверю вам на слово», — проговорил Трас. «Итак, с чего начинаем? Найдем накладные и посмотрим, где было взято на борт каждое грузовое место», — предложил Траун. «Попробуем понять, на что именно нацелились пираты, а потом подумаем, куда они могли это увезти». «Неплохо», — одобрил Трас. «Траун, знаете что?» — тот вскинул взгляд. «Что?» «Помните, я только что сказал, что не все видят всю картину так молниеносно, как вы?» — спросил Трас. «Так вот. Ваша догадка об особом интересе патриарха к одному единственному предмету. Наглядный тому пример –